Он строго следовал наставлениям Вед и обладал всеми хорошими качествами брахмана. Благодаря своей учености он получал много даров. Используя накопленное богатство, он стал совершать великие огненные жертвоприношения. Однажды для принесения в жертву был куплен козел, и когда перед жертвоприношением стали совершать обряд его очищения, к великому удивлению окружающих, козел стал смеяться и громким голосом сказал: «О, брахман, какой смысл в совершении множества огненных жертвоприношений, которые лишь связывают нас в круговороте рождений и смертей? Взгляни, что стало со мной в результате всех этих огненных жертвоприношений». Все собравшиеся, услышав слова козла, очень заинтересовались, а брахман, сложив руки, спросил: «Как ты стал козлом? Какой касте ты принадлежал в прошлой жизни и какой деятельностью занимался?» Козел ответил: «О, брахман, в прошлой жизни я родился в очень чистой семье брахмана и тщательно выполнял все ритуальные действия, предписанные ведами». Однажды, для того, чтобы наш ребенок смог поправиться от болезни, моя жена решила совершить поклонение Дурге. Для этого она попросила меня привести козла. Когда мы приносили этого козла в жертву в храме матери Дурги, козел проклял меня: «О, грешный, низший из всех! Ты хочешь оставить моих детей без отца. За это ты тоже станешь козлом. О, Мадхава, когда пришло время моей смерти, я получил тело козла, но благодаря милости Господа Говинды я могу помнить свои предыдущие рождения. Если ты хочешь услышать еще одну интересную историю, то я расскажу ее тебе». В дарующем освобождение святом месте Курукшетра жил когда-то царь из династии Бога Солнца. Его звали Чандрашарма. Однажды во время солнечного затмения он захотел дать милостыню одному брахману. Этот дар включал в себя шудру, тело которого стало совершенно черным. Совершив вместе со своим священником омовение в святом озере, надев чистую одежду и наложив на тело сандаловую пасту, он с преданностью предложил дар искушенному брахману. После того, как он преподнес милостыню, из сердца этого черного шудры появился очень грешный чандал, собакоед. А чуть позже из тела черного шудры появилась женщина-чандал. Вместе они подошли вплотную к брахману и внезапно вошли в его тело. Оставаясь невозмутимым и вспоминая Господа Говинду, брахман стал декламировать 9-ю главу Шримад-Бхагавад-Гиты. Царь, ставший свидетелем всего этого, был ошеломлен и не мог ничего сказать. Как только слова 9-й главы Шримад-Бхагавад-Гиты сошли из губ брахмана, появились вишнудуты и изгнали 2 этих чандал. Тогда царь спросил брахмана: «О, ученый пандит, кто эти 2 человека и что за мантру ты читал?» Брахман ответил: «Когда олицетворенный грех, приняв форму Чандалы, явился вместе с оскорблением, воплощенным в форме женщины Чандалы, я стал воспевать девятую главу Шримад-Бхагавад-Гиты, которая способна освободить из любого, самого ужасного положения. Повторяя девятую главу Шримад-Бхагавад-Гиты, я всегда могу помнить о лотосных стопах Господа Говинды. Услышав об этом, царь научился у Брахмана воспевать Бхагавад-гиту, ее девятую главу. Постепенно он сумел достичь лотосных стоп Господа Говинды. Выслушав этот рассказ от козла, Мадхава отпустил его. И ежедневно стал повторять девятую главу Шримад-Бхагавад-гиты и тем самым также достиг лотосных стоп Господа Говинды. Вы услышали часть Гита-Махатми из Падма-Пураны Шри Кришны Двайпая Вьясы, посвященную славе девятой главы Бхагавад-гиты.